Субъект в экстазе махнул рукой. 25 лет, клянусь Богом, профессор, ничего подобного. Последний раз в 1899 году в Париже, на Рю де ля Пе. А почему вы позеленели? Лицо пришельца затуманилось. Проклятая жиркость! Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски. Вы только поглядите, — бормотал субъект, ища глазами зеркало. И морду нужно бить, — свирепее добавил он. Что же мне теперь делать, профессор? Спросил он плаксиво. Обрейтесь наголо. Профессор, — жалобно воскликнул посетитель, — да ведь они опять седые вырастут. Кроме того, мне на службу носа нельзя будет показать. Я и так уже третий день не езжу. Эх, профессор, если бы вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать. Не сразу, мой дорогой, — бормотал Филипп Филиппович. Наклоняясь, он блестящими глазами исследовал голый живот пациента. Что ж, прелестно, прелестно. Все в полном порядке. Я даже не ожидал, сказать по правде, такого результата. Много крови, много песен. Одевайтесь, голубчик. Я же той, что всех прелестнее, дребезжащим, как сковорода, голосом подпел пациент и, сияя, стал одеваться. Приведя себя в порядок, он, подпрыгивая и распространяя запах духов, отсчитал Филиппу Филипповичу пачку белых денег и нежно стал жать ему обе руки. 2 недели можете не показываться, — сказал Филипп Филиппович, — но все-таки прошу вас, будьте осторожны. Профессор! — из-за двери в экстазе воскликнул голос. — А будьте совершенно спокойны! Он сладостно хихикнул и пропал. Расцепной звонок пролетел по квартире, лакированная дверь открылась, вошел тяпнутый, вручил Филиппу Филипповичу листок и заявил: «Годы показаны неправильно. Вероятно, 54-55, тонны сердца глуховаты». Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо заломленной на бок шляпе и со сверкающим колье на вялой и жеванной шее. Страшные черные мешки висели у нее под глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета. Она сильно волновалась. «Сударыня, сколько вам лет?» — очень сурово спросил ее Филипп Филиппович. Дама испугалась и даже побледнела под коркой румян. «Я, профессор, клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма!» «Лет вам сколько, сударыня?» Еще суровее повторил Филипп Филиппович. «Честное слово, 45». «Сударыня», — возопил Филипп Филиппович, — «меня ждут. Не задерживайте, пожалуйста, вы же не одна». Грудь дамы бурно вздымалась. «Я вам одному, как светило науки, но клянусь, это такой ужас. Сколько вам лет?» — яростно и визгливо спросил Филипп Филиппович, и очки его блеснули. 51. Корчась от страху, ответила дама. «Снимайте штаны, сударыня», — облегченно молвил Филипп Филиппович и указал на высокий белый эшафот в углу. «Клянусь, профессор», — бормотала дама, дрожащими пальцами расстегивая какие-то кнопки на поясе. «Этот морец, я вам признаюсь, как на духу, от Севильи до Гренады». Рассеянно запел Филипп Филиппович и нажал педаль в мраморном умывальнике. Зашумела вода. «Богом клянусь», — говорила дама, и живые пятна сквозь искусственные продирались на ее щеках. «Я знаю, это моя последняя страсть. Ведь это такой негодяй. О, профессор, он карточный шулер. Его знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод». Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клок. Пес совершенно затуманился, и все в голове у него пошло кверху ногами. Ну вас к черту.